Отца, и Сына, и Святаго Духа. Церковь вспоминает последнее воскресение перед Великим Постом изгнание первых людей из рая. Адам и Ева, созданные Богом, были им помещены в рай, где они находились в постоянном общении с Богом. Они должны были трудиться, возделывая этот Божий сад, но трудиться не в поте лица своего, не в скорби, а сочетая этот труд с радостью в жизни, в Боге и с Богом. Господь все дал первым людям, чтобы ничто не мешало им радоваться этой жизни. Но одновременно Господь и обязал их послушанию. Он предложил им связать этот счастливый образ жизни с одним только условием – быть Ему верным, не отказываться от Него, не обманывать Его, а жить в соответствии с законом, который Он им предложил. Вот это и был замысел Бога о мире и человеке. Бог так возжелал. Библия свидетельствует нам о том, что по наущению дьявола человек отказался от такого Божьего плана. Он захотел владеть всем, что имеет Бог. Он не возжелал слышать Божьего голоса и слушаться Его законов. Он нарушил самый главный закон – послушание Богу. И Господь предоставил человека самому себе. Изгнание первых людей из рая – это есть некий символ, образ отторжения человека от жизни с Богом и в Боге. Дьявол, соблазняя первых людей, сказал: «Вы можете вкушать от древа познания добра и зла, от которого вам Бог запретил вкушать». Потому что если вкусите, то будете как боги. Зачем слушаться Бога, когда можно надломить плод и стать как Бог? И люди решили достичь этой божественной высоты и силы не с Богом, а вне Бога. И Господь предоставил им такое право и такую возможность, но уже вне общения с Ним. И разорвалась связь, соединяющая человека с Богом. Человек оказался предоставленным самому себе. Он должен был жить по своему разуму только. Он должен был делать то, что необходимо, дабы пропитать себя, дабы защитить себя. «В поте лица своего будешь добывать хлеб», — говорит Господь Адаму, изгоняя его из рая. И с тех пор все силы человека на протяжении всей истории направлялись только к тому, чтобы в поте лица добывать хлеб, жилище, одежду, обеспечивать себя условиями жизни. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот как замечательная история первых людей иллюстрирует эту замечательную, великую мысль Евангелия от Матфея. Где было их сокровище? Где было их сердце? У первых людей сокровище было в раю, в общении с Богом. Там было и сердце. Если Бог – любовь, то и на сердце любовь. Если Бог – правда, то и в отношениях правда. Если Бог – мир, то мир в сердце и вокруг. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Изгнание первых людей из рая – это не есть проявление некой божественной жестокости. А это есть проявление Божьей справедливости. Хотели жить без Бога – живите. Хотите быть счастливыми без Бога – будьте счастливы. Вам Бог не нужен – живите как хотите. Мы можем на своем опыте жизни сказать, что есть жизнь без Бога. Страна наша, великая и могучая, некогда процветавшая благочестием, в одночасье превратилась в место, где было страшно жить. Потому что люди отказались от Бога, захотели строить счастье без Бога, опираясь на свой разум, на организацию, на силу власти и не сумели. Сегодня нам говорят, все там в прошлом нашем было плохо, потому что власти были плохие, программы были плохие, учение было плохое. А вот сейчас мы новые можем учения предложить, лучшую организацию жизни. И построим такое счастливое общество и счастливый мир. Но разве то, что сегодня происходит в мире, и в богатых странах, и в бедных, есть свидетельство человеческого благополучия? А безудержный рост самоубийств, а рост психических заболеваний, а распады семьи, а сироты при живых родителях, а страшное гнетущее чувство одиночества и отчуждения, когда человек сознает, что ему никто рядом с ним, никого нет, он один. Он думал, что через это одиночество обретет свободу. Нету жены, ни детей, никого нету, делай, что хочешь. Обрекает себя на страшное одиночество и тоску. Да разве можно перечислить страдания мира сего? Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Ну а можно ли действительно иметь рай в сердце? А может быть, это просто древний миф? И ничего подобного человек не может достичь? Опыт церкви свидетельствует, можно вернуться в рай. Можно вернуться к Господу. Уже по одному тому, что Господь, Творец, любящий Отец, послал Сына Своего, чтобы Он пострадал, искупив наши грехи, чтобы Он смыл наши беззакония, и двери рая перед нами открыты. Некоторые думают, что речь идет о дверях рая после смерти. Речь идет о дверях рая в жизни. Рай начинается здесь, в наших сердцах. Нельзя иметь в ад сердце здесь и обрести рай в вечности. Но если рай в сердце здесь, на земле, то он и в вечности. А что же нужно сделать в ответ на великую, искупительную миссию Спасителя, который открыл перед нами двери рая? А нужно установить тесные отношения с Богом, как были у первых людей. И главным, и важным, и первым шагом на пути такого восстановления, на пути возвращения нашего в рай, является осознание наших грехов. Нельзя иметь чистоту отношений с Богом, если сознание человека, его сердце разрушено грехом, если он не видит своей неправды. Поэтому первый шаг на пути к Богу, на пути в рай, это есть покаяние, осознание своего греха, горячая молитва к Господу исцелить внутренние недуги. И в ответ на чистое покаяние и стремление человека жить с Богом, Господь начинает протягивать нам свою длань. Он нас как бы в рай вводит, используя ту силу, которую мы развиваем через покаяние и жизнь согласно Его закону, и свою собственную божественную силу. Кто такие святые угодники Божии? Мы каждый день поминаем их во время отпуска после божественной службы. Это и есть люди, вернувшиеся в рай при жизни. Нельзя сказать, что их жизнь была всегда легкой, но в сердце был рай, в сердце было счастье, была полнота жизни, потому что они жили с Богом. Церковь призывает людей к тому, чтобы они жили в раю, чтобы они были счастливы. Конечно, наш рецепт человеческого счастья очень отличается от того, что вы услышите по радио, увидите по телевизору или прочитаете в газетах. Но только этот рецепт и никакой другой ведет человека в рай. Дарует ему полноту жизни. Вступая в Великий пост, будем помнить, что мы с вами вступаем не в некую серую или черную полосу года, которая так разительно отличается от праздника. Мы не в тоску смертельную вступаем, не в скуку длинных богослужений, как некоторые говорят. Мы просто вступаем в то время, когда можем попробовать, опираясь на молитву, на покаяние, совершить, если не возвращение, то, по крайней мере, свой разворот в сторону дверей рая, чтобы увидеть Божий свет, почувствовать силу Божьего присутствия. И если, встречая светлый день Христова воскресения, мы скажем, что 7 недель Великого Поста были неделями великого для нас счастья. Мы нашли то, чего мы не имели. Мы обрели то, о чем даже мыслить не могли. То это и будет нашей победой над грехом своим и выражением нашей готовности принять Божий мир, принять Божий замысел о человеке и быть достойными этого замысла. Аминь.